Глава 12. Сентябрь, даже очень теплый, все-таки не настоящее лето. Днем жарко, а после заката воздух становится зябким. Чтобы не продрогнуть, Кирилл изо всех сил нажимал на педали. Он был уже на середине мостика, когда внизу у камней замелькал фонарик. Кирилл разглядел на берегу мальчишку. Тот суетливо прыгал, натягивая брюки. Фонарик у него в руке дергался и мигал. Что-то знакомое, птичье было в мальчишке. И, доехав до конца мостика, Кирилл уже понял. «Чирок! Петька! Это ты?» Фонарик замер. Кирилл резко повернул и съехал к воде. «Ты что здесь делаешь, Петька?» Чирок секунду постоял растерянно, потом положил на траву включенный фонарик и начал заталкивать под брюки подол рубашки. Его лицо, освещенное снизу, казалось странным и очень несчастным. Маленькое острое лицо с ушедшими глубоко в тень глазами. Смотрел Чирок не на Кирилла, а в сторону. «Ты что?» — начал опять Кирилл и замолчал, начиная догадываться. Петькина рубашка прилипла к мокрому телу, волосы тоже были мокрыми. «Кошелек искал». Даже не спросил, а просто сказал Кирилл. Петька зябко вздрогнул и проговорил. «Я подумал, он, может быть, в камнях застрял». «Ты ненормальный, да? Вода как лед». «Да не холодно», — сказал Петька и стукнул зубами. Это было для Кирилла как удар тока. Все, что произошло сегодня, отодвинулось и стало неважным. Остался только страх за бестолкового Петьку. Если Чирка немедленно не закутать, не согреть, не выгнать из него озноб, дело кончится бедой. 2 года назад Кирилл почти месяц провалялся после такого вот купания, когда вылавливал в ручье упавший насос от старого велосипеда. Тоже говорил тогда, не холодно. Закутать Петьку было не во что. «Псих, честное слово!» — сердито и жалобно сказал Кирилл. «А ну, пошли наверх, бегом!» Чирок послушался. «Толкай велосипед!» — велел Кирилл. Петька молча подчинился. Сухая глина сыпалась из-под ног, дышать было тяжело. 2 раза Кирилл коленями брякнулся на острые земляные комки. Но все это было неважно. Главное, чтобы Петька разогрелся. Шумно дыша, они выбрались наверх. «Садись в седло!» — приказал Кирилл. «Ну, садись, говорят!» «Повезешь меня!» Петька понял. Кирилл разглядел его виноватую улыбку. «Я тебя не увезу!» «Увезешь, как миленький!» — сказал Кирилл и сел на багажник. Петька, тяжело вихляя рулем, повез его по переулку. Кирилл толкнулся ногами, скорость увеличилась. «Да жми ты!» — прикрикнул Кирилл. Петька послушно жал. Когда подъехали к дому, он дышал, как пароход времен Марка Твена. «Дома кто?» — спросил Кирилл. «Никого, бабушка в деревне, мама, она у знакомых». «Пошли». В Петькиной комнате была очень яркая лампа. Она вспыхнула, как кинопрожектор. Кирилл зажмурился и лишь через полминуты смог осмотреться. Комната была низенькая и тесная, с узким диваном, с письменным столиком, приткнувшимся между окон. Подоконники были заставлены аквариумами. В этих стеклянных ящиках метались разбуженные светом рыбки, похожие на разноцветные перья и осенние листики. На стенах приколоты были цветные вырезки из журналов, тоже с разноцветными рыбами, а еще с батисферами и аквалангистами. Все это Кирилл заметил машинально. Сейчас было не до рыб. Петька стоял посреди комнаты и смотрел на Кирилла виновато и растерянно. «Ванна есть?» — спросил Кирилл и тут же мысленно обругал себя за глупость. «Какая у нас ванна?» — сказал Петька. «Надо было сразу его к себе тащить», — подумал Кирилл. «Хотя кто знает, может, горячей воды опять нет». «Ладно, раздевайся», — сердито сказал он. «Зачем?» — боязливо спросил Петька. «Балда, чтобы не помереть!» Петька, стеснительно поеживаясь, потянул через голову рубашку, выбрался из промокших сзади брюк, Из кармана выпал и тяжело стукнулся о пол фонарик. «Иди трусы переодень», — велел Кирилл. «Мокрые же! Да шевелись, моя радость!» Он заставил Черка постелить постель, притащить два одеяла и суровое полотенце. Он делал то, что однажды мама делала с ним, промокшим под холодным ливнем. Уложил Петьку на диван вниз лицом и начал тереть полотенцем его тощую спину так, что позвонки застучали друг о друга, будто костяшки на счетах. «Ой-ой!» — жалобно сказал Петька. «Вот тебе и ой-ой! Не будешь в воду соваться! Неужели думал, что в самом деле кошелек найдешь?» «Думал! Ой! А что делать?» «Тот парень сказал, чтоб от мамы записка была, что разрешает велосипед продать». «Не надо ничего продавать», — объяснил Кирилл. «Не было в кошельке никакой стипендии. 4 рубля было. Все уже уладилось, не мучайся ты больше». Петька дернул плечами и взглянул на Кирилла. «Правда?» Ух, и глаза были у него. Синие, как Тихий океан. Неужели человек с такими глазами может стать подонком вроде дыбы? «Не дрыгайся», — ответил Кирилл. «Все правда». Петька лег щекой на согнутый локоть и вдруг проговорил, не обращая уже внимания на скребучее полотенце. «А я не из-за велосипеда. Я все равно бы хотел, чтобы скорее ничего не было». «Ничего уже и нет», — строго сказал Кирилл. Он загнал Петьку под одеяло, закутал. Потом в кухне на маленькой газовой плите согрел чайник и налил в бутылку горячую воду. Заткнул бутылку пробкой из туго скрученной газеты и сунул Петьке в ноги. После этого заставил выпить кружку горячего чая. Петька все выполнял безропотно. Только вдруг посмотрел на Кирилла из-за кружки и тихо спросил. «Векшин, а чего ты со мной возишься?» «Ну вот», — растерянно сказал Кирилл. «Не твое дело. Хочу и вожусь». Не мог же он объяснить Петьке, что чем больше возится, тем сильнее растет в нем непонятное чувство, будто Петька ему не чужой. «Хочу и вожусь», — повторил он. «Давай сюда кружку и накрывайся как следует». Петька укрылся по самый нос. Потом заговорил. Губы у него были под одеялом, и слова звучали глуховато. «Кирилл, я тогда не сказал при Черепановой. Я знаешь, почему от вас побежал? У нас тогда один человек дома был. Я не хотел, чтобы при нем. Ну, это наш друг хороший. Понимаешь, Кирилл, они с мамой пожениться хотят. Значит, он у меня как отец будет. А если узнает, что я вор, зачем ему такой сын?» Он повернул голову на бок и стал смотреть в стену. Кирилл осторожно положил руку на одеяло. «Петька, я ж говорю, забудь ты об этом кошельке». Петька, не оборачиваясь, сказал. «Никогда я об этом не забуду. Кирилл, я бы еще в классе, наверное, признался, если бы не этот человек, который, ну, отец». Потом он помолчал и шепотом добавил. «Нет, не признался бы. Я трус». «Просто ты был один», — сказал Кирилл. Уже совсем тихо Петька проговорил. «Если бы тебя по правде обвинили, ну, если бы все этому поверили, тогда я признался бы. Не веришь?» «Петька», — сказал Кирилл, — «я к тебе утром перед школой зайду. А сейчас побегу, меня дома потеряли». Петька резко повернулся к нему. «Завтра? А зачем? А правда придешь?» «Ага», — как можно беззаботнее откликнулся Кирилл. «А сейчас ты лежи. Не вздумай вскакивать». «Ладно», — обрадованно согласился Петька. «А ты в самом деле придешь?» «В самом деле. Петька, чем ты рыб кормишь? Я хотел аквариум устроить, а все рыбы передохли». Это он наврал, просто чтобы успокоить Черка. «Я тебе расскажу». Петька даже подскочил. «Завтра», — перебил Кирилл. «А сейчас не вздумай вставать». «Ага». «Честная пионерская, что не встанешь?» Петька отвел глаза, поскушнел и не ответил. «Ты чего?» — встревожился Кирилл. «Не хочу я больше врать», — сумрачно сказал Петька. «Я же не пионер. Я же не вступал. Просто когда приехал в санаторий, сказал, что дома галстук забыл. Там ведь не проверяли, пионер или нет. А когда вернулся, сказал, что в санатории приняли. Там дружина была, как в школе». «Теперь уже все равно. 2 года галстук носишь», — нерешительно сказал Кирилл. «Нет, не все равно. Я же не давал обещания». «Вообще-то давал. Я в пионерскую комнату пришел, когда никого не было. За знамя взялся и шепотом рассказал обещание. Но это ведь не считается». «Если всерьез давал, то, по-моему, считается», — сказал Кирилл. «Ну, лежи, Петька, до завтра». Прежде чем идти домой, Кирилл позвонил с автомата. «Мама, это я. Ну, я понимаю. Мама, ну, такие дела были. Бывают же уважительные причины». «Мам, ты сперва послушай. Даже преступникам последнее слово дают». «Ну, ладно. Ну, хорошо, я согласен. Хоть кочергой. Я специально у деда попрошу». «А и вот за что. Он хороший». «Нет, мамочка, не надо. Без велосипеда я помру». «Антошка уже спит?» «Как это не мое дело?» «Как укачивать, так мое, а спросить нельзя, да?» «Ладно, еду. Да-да, немедленно». Дома Кирилл узнал, что он, лишенное совести и благородства чудовище, у которого одна цель — довести до погибели родителей. И самое ужасное, что, сведя в могилу отца и мать, он оставит сиротой не только себя, но и ни в чем не виноватого младшего брата. «Мам, ну дед же позвонил». «После того, как он позвонил, ты болтался еще больше часа. Как я не сошла с ума? Девочка приходила, принесла портфель, сидела, ждала. Зачем-то ты ей был нужен. Так и не дождалась». «Женька!» «Надо же! А Кирилл и забыл, что портфель у нее остался. Молодец, притащила». «Не Женька, а Женя. Где тебя носила?» «Я спасал утопающего», — брякнул Кирилл, потому что выхода не было. «Что?» — прошептала мама и опустилась на табурет. «Да», — сказал Кирилл. «Почти. Можно я чего-нибудь поем? А то упаду, и меня уже никто не спасет». Мама его простила и накормила. А что ей оставалось делать? Правда, она сказала, что скоро придет отец, которого тоже где-то носит нелегкое. И тогда Кириллу придется отвечать по всей строгости. Отец пришел изрядно вымотанный, но в хорошем настроении. «Дитя мое», — сказал он, — «когда кончишь набивать живот, изложи в деталях бурные события дня. Что это получается? Не успел отец прилететь, как его уже тянут в школу посреди рабочего дня. Бред какой-то». «Изложу», — согласился Кирилл. Они пошли в комнату на диван, и Кирилл начал рассказ. Про хор, про кошелек, про Еву Петровну. Лицо у Петра Евгеньевича делалось серьезней и серьезней. «Слушай-ка», — вдруг перебил он, — «а может быть, Ева Петровна сказала мне правду?» «Что?» — прошептал Кирилл, потом крикнул. «Какую правду? Ты о чем?» «Что с тобой?» — удивился Петр Евгеньевич. «Я же только спросил. Она говорила, что лучше перевести тебя в другую школу. Я и подумал». «А я подумал, что ты про кошелек». Отец помолчал, погладил лысину и печально сказал. «Ну и дурак». Кирилл с облегчением рассмеялся. «Рассказывай дальше», — велел отец. Кирилл рассказал про черка, про дыбу, про то, как Петька пытался найти кошелек. «Вот и все». Отец хмыкнул, вскочил и зашагал по диагонали. «Ты думаешь, я неправильно сделал?» — сердито спросил Кирилл. «Что?» «Ну, с черком, что решил молчать и вообще». «Не знаю. Теперь это уже не имеет значения. Теперь ты должен делать, что решил». «Я и делаю». «Да, Ева Петровна тебя не одобрила бы. Кстати, твое сегодняшнее поведение она считает вызывающим, ужасающим, подрывающим основы педагогики. А ты как считаешь? С любопытством спросил Кирилл. Привалившись к спинке дивана и подтянув к подбородку колени, он следил за отцом. Петр Евгеньевич почти забегал. Кирилл снисходительно вздохнул. Трудное у тебя, папа, положение. Согласиться с Евой Петровной тебе совесть не позволяет. А сказать, что прав твой сын, не педагогично, да? Отец подскочил и ухватился за подтяжки. Не городи чепуху, любезный. Педагогично, не педагогично. Я прекрасно знаю, что отбирать портфели и обшаривать карманы — это бред. И что нельзя с бухты-барахты называть человека вором. Но согласись, что и ты держал себя не лучшим образом. Еву Петровну возмутил больше всего твой тон. «Когда не к чему придраться, придираются к тону», — объяснил Кирилл. «Стоит открыть рот, как уже говорят, что грубишь. Начинаешь доказывать, что нет никакой грубости, а тебе сразу, ах, ты еще и споришь». «Ну, это бывает иногда, но все-таки...» «Папа», — перебил Кирилл, — «тебе сколько лет было, когда у тебя первый раз отобрали портфель и послали тебя за родителями?» «Что? Да, было 9 лет, в 3-м классе». «И что ты делал?» Петр Евгеньевич опустил подтяжки, и они щелкнули его по плечам. «Что я делал? Плакал, кажется». «И я раньше плакал», — сказал Кирилл и встал. «Видишь, папа, в чем дело? Я плакал и был хороший. А сейчас я научился не плакать, если даже хочется. Но я не виноват. Это виновата зеленая обезьяна». Петр Евгеньевич изумленно уставился на сына. «Какая обезьяна? Это ты про Еву Петровну?» Кирилл с хохотом рухнул на диван. «Ой, мамочки, при чем здесь Ева Петровна? Это шутка такая! Ой, слышала бы она!» Нахохотавшись, он вскочил, подошел к отцу сзади и повис у него на плечах. «Смотри, я скоро с тебя ростом буду!» «Рост линейной величины сам по себе не есть признак роста качества. Проще говоря, велика Федора!» — ответствовал Петр Евгеньевич. «Кстати, почему ты уходишь от серьезного разговора?» «Разве я ухожу?» — удивился Кирилл. «Я как раз хотел...» «Да? А что хотел-то?» «Хотел спросить, как ты думаешь, почему наша Ева Петровна такая?» «Какая такая? В общем-то, обыкновенная. Ты слишком сурово на нее смотришь». «Ага. Ты еще скажи, какое ты имеешь право обсуждать взрослого человека. А как жить, чтобы не обсуждать? Все равно обсуждаешь. Не вслух, так в голове. Мозги-то не выключишь». «Видишь ли, Кир, обсуждать и судить — разные вещи. Чтобы судить, надо понимать. Ты пробовал понять эту Еву Петровну? Устающую каждый день в школе, издерганную семейными хлопотами, возможно, не очень здоровую, и тем не менее работающую с полной отдачей. Ради вас». «Ради нас? А нас она спросила, надо ли нам это?» «Подожди. Я сегодня с ней беседовал и вижу, она искренне убеждена, что поступает правильно. Она отдает своей работе массу сил. А то, что она не всегда вас понимает, ну что ж». «Вот видишь, она не понимает, а мы должны, да?» «Дорогой мой Кирилл», — медленно сказал отец, и Кириллу вдруг вспомнилась Зоя Алексеевна. «Человеческие отношения — это ведь не рынок, где торговля и обмен товарами. Ты мне дал столько, а я тебе за это столько. Нельзя так мерить. Ты проявил столько понимания, и я тебе отмерю равную дозу. И с добротой так нельзя. И тем более с обидами. Чем лучше человек, тем добрее он к другим и тем больше понимает других людей. Потому что он такой, а не потому, что ждет платы за доброту. Кир, ты сейчас не спорь. Ты просто подумай». «Ладно», — вздохнул Кирилл. Отец обнял его за плечи. «Ты пока дерешься со злом по-мушкетерски. А нельзя ведь все в жизни решать, как в бою на шпагах. Человеческое понимание — это, если хочешь, тоже оружие в борьбе за справедливость. Если ты постараешься поглубже взглянуть на Еву Петровну, Может быть, и она станет добрее». «Ага, папа», — сказал Кирилл. «Дело-то не во мне. Дело в Черке. Поймет ли Ева Петровна его?» «Ну, не все решается сразу и просто», — проговорил Петр Евгеньевич. «Утро всегда мудренее. Засиделись мы». «Ага, папа. Но ведь не с каждым можно так, с пониманием. У меня еще серьезный вопрос». «Ну, давай». «Ты когда служил на границе, изучал всякие приемы, самбо там, карате и всякое такое?» «Ну, да. Нас учили». «А почему ты мне никогда не показывал?» «Да потому что это не игрушки. Тебе зачем?» «А если привяжется вот такой дыба?» Отец грустно и внимательно посмотрел на Кирилла. «От того, что ты выучишь самбо, дыбы не исчезнут. Они тоже выучат приемы и приспособятся». «Я понимаю», — согласился Кирилл. «Но я же не вообще. А если... Вдруг он полезет?» «Ладно, кое-что покажу», — сказал отец. «Не все, конечно. Есть приемы, которые показывать я просто не имею права. Да и позабыл, по правде говоря». «Сейчас покажешь?» «Надеюсь, тебе не грозит немедленное нападение?» «Немедленное не грозит». «Ну и прекрасно. Тем более, что ты, по-моему, еще не брался за уроки. Ты об этом думаешь?» «Не-а», — честно сказал Кирилл и отправился спать. Он тоже устал ужасно. Он словно тащил на плечах весь прошедший день. Громадный, тяжелый, печальный и радостный. Но все-таки у Кирилла хватило сил зайти посмотреть на Антошку. «Тише», — сказала мама. «Он только уснул». Она уложила Антошку, впервые не спеленав ему руки. Антошка спал, закинув к голове крошечные сжатые кулачки. Его реденькие светлые брови были сурово сведены. Что ему снилось? Что его кроху тревожило?